Глава 8. Я стояла ни жива, ни мертва. Попытки что-то вспомнить — это, конечно, прекрасно, но я точно не была готова отвечать сейчас на какие-либо вопросы. У меня на руках ребенок, получивший травму от качелей. Я, оставшийся без средств к существованию, но с долгом по кредитке. Так что романтические воспоминания мне сейчас были совершенно не в тему. Вам показалось? Проговорила я уверенно, сделав слегка недоуменный вид. «Мы с вами точно нигде не могли пересекаться. Я бы точно запомнила. Вы мужчина видный». «Спасибо, конечно, за комплимент. Но все же меня не покидает ощущение...» «Давайте ближе к теме», — перебила я его, уводя в безопасную тему. «Что с моим сыном?» «Пару мгновений...» Мужчина все-таки не сводил с меня глаз, делая мое состояние еще более взвинченным. Неловкость — это лишь минимум, который я могла бы привести в пример. «Ваш сын очнулся», — произнес ровно Миша, чем вызвал у меня вздох облегчения, правда, потом сменившийся на напряжение. Ситуация усугубляется неверной перевозкой и излишними препаратами, которые вкололи ребенку в вашей больнице. Сейчас очень трудно спрогнозировать, как будет дальше. «Какие у нас варианты?» — уточнила я, стараясь держать себя в руках и не раскисать. «Ну, не смертельно ведь это в самом деле. Это же просто качели. Показательными будут следующие 3 дня. По его реакциям на препараты и послеоперационное восстановление мы сможем точно сказать, как прошла операция. Основные выводы врач сможет сделать только спустя 3 недели, когда вам снимут бандаж и сделают МРТ. Если кровоснабжение будет восстановлено, то вас можно будет поздравить. Если нет, и будет наблюдаться затруднение кровотока, значит, потребуется еще одна операция, которую, к сожалению, делает лишь ограниченный круг докторов». «Какие прогнозы? Неужели вы мне ничего вообще сказать не можете?» «Простите, но в таких случаях и в таком возрасте довольно трудно делать какие-либо прогнозы. Советую вам набраться терпения и постараться верить в лучшее». Слова, призванные успокаивать, действовали на меня, как красная тряпка на быка. Я была готова рвать и метать, но на деле банально падала от усталости и подвешенного состояния. Перелом, ушиб, трещины и прочие повреждения во всяком случае понятны, опасны, но ясны. А тут вообще нельзя было понять, чего ждать дальше. Мой сын мог как легко восстановиться, так и не выздороветь и быть на грани. Я не могла себе этого позволить. Я была готова на все, лишь бы сына поставили на ноги. Мысленно перебирая всех моих состоятельных клиенток, я готова была идти на поклон к каждой. Правда, надо было узнать цену вопроса. «Скажите, вы можете назвать мне имена врачей, которые это делают? В нашей области только я этим занимаюсь. Но я не могу сказать точно, смогу ли я помочь вашему сыну. Для более точной диагностики мне потребуются снимки. Но только спустя 3 недели, не ранее». В сердце словно кинжал вонзили. Отец моего ребенка — единственный, кто может спасти его. Смех и грех. Театр абсурда на гастролях. Как не сойти с ума? Как не потерять надежду? Я не отступала от своего первоначального плана и готова была падать в ноги ему, если потребуется. Но внутри вдруг высунула нос из норы старая обида. Перед глазами снова заиграли картинки. Тот самый день, когда я открыла дверь его кабинета и застала своего жениха за поцелуем с этой вертихвосткой. Я же тогда ему еду привезла и одежду сменную, а он вот так. Потом эта авария. Я понятия не имела, что с этим делать. А тут вот так. Снова горе. Снова сопряженное с жизнью состояние только у другого моего любимого мужчины. Правда, этот от меня к своей любовнице не уйдет. «Спасибо за информацию», — ровно произнесла я. «Придем к вам на прием, как только сделаем МРТ». «Виктория, послушайте», — остановил меня Миша, осторожно придержал за локоть, когда я уже сделала шаг на выход. «Я понимаю, что вы сейчас не в том состоянии, но давайте я вас подвезу. Выпьем кофе по дороге, пока будем ехать к вашему дому». «Вы серьезно?» Я не могла поверить своим ушам. «У меня ребенок в реанимации, а вы меня на свидание зовете?» «Нет, это не свидание», — ничуть не смутился Миша. «Я просто правда не могу понять, почему у меня из головы ваш образ не выходит. Может быть, если я проведу с вами некоторое время, то я смогу вспомнить». Я банально опешила. Молча выдернула руку из захвата и стремительно покинула кабинет своего бывшего жениха и отца Кости. Надо было такое мне предложить, пока мальчик в реанимации нуждается во мне как никогда. Правда, как оказалось, ошибалась я. В реанимацию меня не пустили, сославшись на то, что Костя спит после лекарств. Дородная медсестра с сочувствием осмотрела меня с ног до головы и прошептала. «За вашим сыном сказали следить хлеще, чем за кем-либо. Так что вы не переживайте, все будет хорошо. Сегодня моя ночная, я присмотрю. А если что произойдет, сразу вам сообщу». Коротко кивнув, я кое-как заставила себя успокоиться. «Все будет в порядке, за ним присмотрят. Тебе надо в душ и поспать». Уговоры помогали ровно до того момента, как я вышла на улицу и в попытках вызвать такси не заметила надвигающуюся грозу. Ливень пошел стеной, полностью отрезая меня от внешнего мира. Ценник в приложении такси превратился в заоблачный, а я грустно взирала на темное, как смоль, небо, обещающее такой кошмар надолго. Ну что за невезение? Может, это знак, что не нужно уезжать? Мозг сразу подстроил ситуацию под себя. Но тут передо мной резко остановился огромный черный внедорожник, а пассажирская дверь распахнулась, являя мне Мишу. «Не упрямьтесь! Я вас подвезу!» Глянув по сторонам, я боролась со своими сомнениями и плохими предчувствиями, как могла, по итогу сумев их победить. Прыгнула в машину и сразу пристегнулась, памятуя, что Миша уже попадал в аварии. Мне протянули ароматную чашку латте с карамельным сиропом. Все, как я люблю. «Не знаю, как вам нравится, взял машинально». Оправдался мужчина и выехал с территории больницы. «Ну что, поговорим?»